Часть вторая. Убийца с больной печенью и любитель канареек. Что с тобой, Мегре, ты не спишь? Было, наверное, около 3 часов ночи, а Мегре все еще продолжал ворочаться сбоку на бок в своей постели, весь в испарине, хотя открыты были оба окна спальни, выходивших на бульвар. Несколько раз он уже начинал засыпать, но едва только дыхание жены рядом с ним становилось глубоким и ровным, как он снова против собственной воли принимался думать опять и опять об этом трамбле, о своем бедняке, как он теперь про себя его называл. Тут что-то было не так, ускользало, как в несообразном сне. И Мегре опять возвращался к исходному пункту. 9:30 утра. В квартирке на улице Дедам Морис Трамбле кончает одеваться. Тут же рядом унылая мадам Трамбле. Теперь Мегре уже знал, что ее зовут Джульеттой, то есть самым неподходящим для нее именем. Итак, тут же рядом унылая Джульетта в бегути со взглядом великомученицы пытается утихомирить расшумевшихся детей. В результате гвалт становится еще громче. Он не выносил шума, господин комиссар. Почему именно эта деталь поразила Мегре сильнее всего остального, что он там услышал? Почему в полусонном забытьи память его возвращалась к ней снова и снова? Не выносить шума и жить на улице Дедам, многолюдной, бойкой и тесной, да еще с 5 детьми, которые только и делают, что задирают друг друга, и с этой Джульеттой, которая не знает, как их унять. Он одевается. Хорошо, дальше. Бреется через день, по словам Джульетты. Выпивает чашку кофе с молоком и съедает 2 рогалика. Выходит на улицу, идет к бульвару Ботиньоль и на станции Вильер садится в метро. Всю 2-ю половину дня после посещения фирмы Куврер и Бельшас Мегре просидел у себя в кабинете, занимаясь текущими делами. В это время вечерние газеты по просьбе полиции уже печатали на первых полосах портреты Мориса Трамбле. А бригадир Люка тем временем отправился в отель «Эксельсьор», захватив с собой фотографии всех рецидивистов и уголовников, чья внешность хоть сколько-нибудь подходила под описание примет мнимого Жозефа Домбуа, точнее говоря, убийцы. Рассматривая фотографии, хозяин отеля, выходец из Заверни, отрицательно качал головой. «Я, правда, мало видел его, но, по-моему, он не из таких». Бригадиру пришлось проявить немало терпения, прежде чем он, наконец, выяснил. Хозяин хотел сказать, что постоялец с пневматическим ружьем отнюдь не был похож на преступника. Внешность у него была самая безобидная. Когда он пришел и спросил номер на неделю, я подумал, что это какой-нибудь ночной сторож. Человек неприметной внешности, средних лет. Да и мало кто его видел, потому что он возвращался к себе только на ночь, а утром уходил. Были ли у него с собой какие-нибудь вещи? Маленький чемоданчик, знаете, как у футболистов. Еще усы, по словам хозяина, рыжие. По словам ночного швейцара, седоватые. Правда, он видел их при другом освещении. Одет он был плохо. Нет, не то чтобы грязно, но весь он был какой-то потертый. Я с него потребовал плату за всю неделю вперед. Бумажник у него тоже был потрепанный, а денег и вовсе мало. Показания горничной 5-го этажа. Я его ни разу не видела, потому что убирала его номер поздно утром, после 42-го и 43-го. Но уже можете мне поверить, издали видать было, что живет холостяк. Люка перетряхнул в этом номере каждую вещь, тщательно метр за метром обследовал всю комнату. На подушке он обнаружил 3 волоска, 2 с головы и 1 с усов. Нашел на эмалированном туалете почти пустой флакончик из-под одеколона, а на камине старую расческу, в которой не хватало 1/2 зубьев. Вот и все. Небогатый улов. И тем не менее в лаборатории сумели кое-что выяснить. По мнению экспертов, в течение нескольких часов исследовавших расческу и волосы, преступнику было от 46 до 48 лет. Он был рыжеволос, но уже начинал сидеть и лысеть. Имел флегматический характер и страдал болезнью печени. Однако не об этом думал Мегре, ворочаясь в своей постели. Он одевается, завтракает, берет шляпу и выходит на улицу. Он идет к метро на бульваре Ботиньоль. Но, разумеется, вовсе не для того, чтобы ехать на улицу Сантье в контору фирмы Куврер и Бельшас, где уже 7 лет ни одна живая душа его не видела, а куда-то совсем другое место. Почему Мегре полагал, что в то время, когда Трамбле еще служил у Коврера и Бельшаса, ему удобно было ездить на метро? Очень просто. Линия Порт-де-Шампре, Пре-Сен-Жерве, прямая, без пересадок. Трамбле выходил непосредственно на улицу Сантье. И тут Мегре вдруг вспомнил, что дочка Трамбле, Франсина, которую он видел сегодня мельком и не успел как следует разглядеть, уже около года работает в магазине стандартных цен на улице Реомюр. Улица Реомюр идет под прямым углом к улице Сантье. Это на той же линии метро. «Ты не спишь?» – спросила мадам Мегре. «Мне нужно выяснить одну вещь», – ответил он. «Может быть, ты знаешь? Очевидно, все магазины стандартных цен принадлежат одному и тому же тресту и работают по единому расписанию. Ты ведь как-то ходила в такой магазин на авеню Республики? Что ж тебя интересует? В котором часу они открываются?» «В 9. Ты точно знаешь?» Ответ доставил ему, по-видимому, такое удовольствие, что прежде чем наконец уснуть, он замурлыкал себе под нос какую-то песенку. Было 9:45 утра, и Мегре сидел у себя в кабинете, слушая только что вернувшегося Люка, еще не успевшего снять соломенной шляпы. «Я объяснил ей, что вам нужны какие-то дополнительные сведения, но что вы не хотите докучать ей в такую тяжелую минуту, и поэтому сочли более уместным побеспокоить дочь». «А что дочка?» «Мы приехали на автобусе, как вы велели. Мне кажется, она немножко нервничает. Все пыталась узнать, зачем вы ее вызываете. Скажи, пусть войдет. Там с вами хочет поговорить еще какой-то пожилой господин». «После. Вели подождать. А кто он?» «Какой-то торговец Луврской набережной. Он хочет вам что-то сообщить, и притом непременно лично». Парило так же, как и накануне. Над сеной серебрилась лучистая марева, окутывая легкой дымкой вереницы плывущих судов. Франсина вошла, одетая в строгий темно-синий костюм и белую полотняную блузку. Очень миловидная, очень молоденькая девушка. Белокурые локоны, красиво оттененные кокетливой красной шляпкой, высокая четко обрисованная грудь. Со вчерашнего дня у Франсины, должно быть, еще не было времени купить себе траурное платье. «Садитесь, мадемуазель. Если вам не жарко, я охотно разрешаю вам снять жакет». Над верхней губкой у нее выступили бисеринки пота. «Вчера ваша матушка сказала мне, что вы работаете продавщицей в магазине стандартных цен на улице Реомюр. Если не ошибаюсь, это тот магазин, что у Севастопольского бульвара налево, не так ли?» «Да, месье». Губы у нее задрожали, и Мегре показалось, что она хочет ему что-то сказать, но не может решиться. «Магазин открывается в 9 часов утра, не правда ли? И он расположен неподалеку от улицы Сантье, куда ваш отец, как это считалось, ездил каждое утро на работу. Вы, наверное, нередко проделывали этот путь вместе?» «Всего несколько раз». «Вы уверены в этом?» «Иногда случалось, конечно». «И вы расставались с отцом у места его службы?» «Да, неподалеку, на углу». «Так что, у вас никогда не возникало никаких подозрений?» Он тихонько попыхивал своей трубкой и с самым невинным видом смотрел в это юное личико, на котором теперь отражалось такое смятение и тревога. «Я уверен, что столь молодая особа, как вы, не позволит себе говорить неправду полиции. Вы хорошо понимаете, что это могло бы кончиться для вас неприятностями, тем более в такую минуту, когда мы делаем все от нас зависящее, чтобы разыскать убийцу вашего отца». «Да, месье».